Глава 37. Три срочных операции, два перелома, четыре двухсторонних пневмонии. Ну и, конечно, по мелочи. Я чувствовала себя и хирургом, и пульмонологом, и терапевтом в одном лице. Но то, что день прошел продуктивно, отрицать не могла. Мне даже пришлось роды один раз принять. Роженица не могла разродиться, так что потребовалось кесарево. Но все закончилось благополучно. И для матери, и для ребенка. Два раза пришлось прерваться в приеме пациентов для проведения процедуры принцу и проверки его зеленоглазого дружка, а затем на обед. Но в целом я успела за день принять всех, кто пришел. Не скажу, что народу было много, но все же я-то была одна, так что к концу дня вымоталась до предела, а язык заплетался от постоянных объяснений интернам, но они и вправду схватывали на лету, явно готовые обучаться. Верт порадовал особенно — прочитав название одного из лекарств по слогам, когда его попросила. Агата показывала себя как вполне хорошая старшая медсестра, будучи везде на подхвате. На первые места она не рвалась, с кровью работать не лезла, но все мои поручения исполняла с должным старанием и точно. Я не могла нарадоваться. Берт единственный пока оставался темной лошадкой. Непонятно, получится ли из него врач, или он будет, как и Фаг, чисто на подхвате с текучкой, но время еще есть. Торопиться некуда. Сейчас же я спряталась ото всех и с наслаждением беременной мыши, строящей себе норку, ковырялась в аптеке, раскладывая лекарства так, как надо мне. Заодно проверяя уже отдублированные лекарства и закидывая в корзину то, что нужно еще. И вот я стояла у одного из высоких окон, держала в руках две коробки с антибиотиком и никак не могла понять, что именно меня смущает. Вроде цвет один, оформление тоже, название — даже сроки годности совпадают. Но ощущение, что я что-то упускаю, никак не желало уходить. Повертела две коробки еще и сдалась, поставив их на полку. На одной из коробок под закатными лучами солнца блеснул фольгированный логотип компании. Так. Снова взяла обе коробки и посмотрела на логотип. Вот что меня смущало. Логотип. Вроде фольга там и там, но одна блестит, а другая нет. Схватила две коробки, проверяя, но те были абсолютно идентичны. Так. А еще. Так я перепроверила все новые лекарства, ища сходства и различия. И теперь передо мной стояло целых 10 коробок, отличающихся от той, что я клала в корзину. А у одного препарата даже банально другое название оказалось, хотя действующее вещество то же самое. Твою ж! В голову напрашивались не слишком хорошие мысли, точнее, совсем нехорошие. Прищурилась, пытаясь вспомнить все несостыковки. Откуда-то взявшееся оборудование, которого еще вчера не имелось, но оно было нужно. Появившиеся кушетки и всякие мелочи, о которых я ранее не задумывалась. Например, налобный фонарик для осмотра Лора. Раз, и он неожиданно появился на столе МРТ, словно всегда там лежал. Кулаки непроизвольно сжались от догадки. Значит, нельзя попасть в мой мир. Значит, нельзя было взять мои вещи. А мне нельзя обратно? Ярость поднималась откуда-то из самых глубин души. Стоило только прийти осознанию, что все это время меня просто-напросто обманывали. Я же к ним со всей душой. Лечу местных, стараюсь не ударить в грязь лицом, переживаю, что у меня нет наших учебников, чтобы обучить неучей. Пытаюсь вспомнить как можно больше знаний с института, а они... Решительно толкнула дверь чеканным шагом, почти даже бегом, двигаясь в сторону комнат Зеленоглазого. Уверена, это была его идея. Ну, или местного короля. Но тому претензий не кинешь, а вот этому вору я глаза повыколупаю. Лечить я его вздумала. Да надо было доломать ему крылья, чтоб совсем инвалидом стал, гад ползучий, ящерица пещерная. Ну а принц, гад этот спящий, просто поддержал все это, предал меня, ничего не сказал, решив, что мне будет лучше в неведении. Хотя я видела, что сегодня он явно запнулся, когда спросила про этого их мага-дублировщика. А все ведь просто оказалось. Нет у них никакого мага. Просто это они слишком хитрожопые. Едва не зарычала, еще никогда не чувствуя таких сильных эмоций. Остановилась у самых дверных створок в комнату зеленоглазого гада и только сейчас задумалась. А что будет, если скажу, что знаю про этот их работающий портал? Почему-то не сомневалась. Его тут же закроют, лишь бы я не сбежала. Я ведь им нужна, это очевидно. Да и сама уже почти привыкла к мысли о жизни в этом мире, но... Но... Подняла взгляд к потолку, пытаясь выдохнуть и успокоиться. Что сейчас изменит моя истерика? Чего я добьюсь? Ничего. А значит, действовать надо иначе. Да и к тому же понять этих чешуйчатых в чем-то можно. Но вот так просто брать и воровать первого попавшегося врача, тащить его к себе, силой заставлять лечить принца в коме... Хорошо еще, что я была с тяжелой смены и сначала вовсе не поняла толком, что случилось. Думала, мне это снится. А потом стало интересно, справлюсь ли. Но когда я уже более-менее прижилась здесь, почему бы им не сказать, что портал в мой мир по-прежнему работает? Зачем эта ложь? Все же я бы хотела сама решать свою судьбу. Мне не 3 года, чтобы определять за меня, что будет хорошо, а что плохо. Так что сейчас выдыхаем, нацепляем на лицо улыбку и пытаемся сделать вид, что ничего не происходит. Обрабатываем крыло этого гада, ужинаем, идем на свидание с кронпринцем, а дальше думаем, что делать. Прежде чем уйти от всей этой лжи, я все же должна довести дело до конца и убедиться в том, что Даниэль снова не впадет в кому. Проверить его кровь уже окончательно, понаблюдать. Да и надо проследить, чтобы у Авриэля было все в порядке с крылом. Ждать несколько месяцев заживления я, конечно, не стану, но оставить записку с описанием, как действовать дальше, и адресом, по которому они смогут найти меня в моем мире, когда придет время удалять спицы, надо. Жаль лишь бросать местных пациентов. Но они столько жили без меня, проживут и дальше. Помажутся этой своей мочой единорога, и все будет хорошо. Обязательно. Прикрыла глаза, прислоняясь лбом к прохладной резной створке. О чем это я? Мне ведь понравился этот мир. Его чудеса, магия, возможности. Я бы с удовольствием осталась здесь. Но это ложь. Как можно оставаться рядом с теми, кто врал тебе в лицо? Как доверять им после этого? Как работать и строить свою жизнь? Прикусила губу и все же взяла себя в руки. Ничего. Я сильная и ведь знала, что сказок не бывает. Знала, что любовь с первого взгляда случается только в сопливых фильмах. Толкнула дверь, проходя в комнату к Авриэлю, улыбаясь и гордо держа осанку. Никто не узнает, что у меня что-то случилось, пока я этого не захочу. Личные переживания не должны быть помехой в работе. «Ну что, как ты тут?» Старалась говорить мягко, спокойно. И совсем не думать о том, что очень хочется открутить конкретно этому зеленоглазому вору голову. Мысли, очистившиеся от лжи, наконец начали течь нормально. Почему я вообще не подумала о том, что можно сделать окошко в гипсе, чтобы спокойно обрабатывать шов? Средневековье и призрачная любовь начали разжижать мой мозг, не иначе. Хорошо, что теперь всего этого нет, и я могу мыслить нормально и адекватно. Уже почти не болит. Мужчина сидел на кровати, уложив больное крыло на высокие подушки рядом. Было заметно, что ему не слишком удобно, но, по крайней мере, так я смогу с ним разговаривать, а не дергаться от того, что я не ветеринар, чтобы лечить ящериц, пусть и больших. Давай проверю рану и будем гипсовать нормально. Я, наконец, поняла, как это надо сделать. Потянула за кончик повязки, снимая слои бинта, которые ночью накрутила. Воспаления нет, края разреза выглядят нормально. Я была сама спокойствие и собранность. Никто не догадается, что я теперь знаю их главную тайну. Усыпить их бдительность, успокоиться, решить, как поступить лучше и спокойно уйти. А пока я в сказке. Порадуемся этому. Почему только так больно на сердце?